Глава первая. Кит. Чума обжигает мне горло. Так, должно быть, на вкус ощущается чистая сила. Протесты целителей становятся приглушенными в моих ушах, смешиваясь с криками каждого окружающего меня ученого. Я наблюдаю, как волна недоверия накатывает на их расплывчатые лица. Это я приказал принести мне эту доведенную до совершенства дозу. Теперь именно они должны удержать меня в живых. Глупо, безрассудно, безумно. Мне все равно. У меня великие планы для Ильи. Мне лишь нужно уклониться от смерти.